Он коротко поцеловал ее, сначала раз, потом еще два. Ее губы были нежны, а рука касалась его щеки, и ему так хотелось остаться с ней, но он знал, что это невозможно. «В участке спроси Легале», — сказал он ей, — «никому другому кольцо не отдавай». «Конечно», — ответила она, и он зашагал назад к дому. Дебора провожала его взглядом, замечая про себя, как хромота сковывает его движения от природы, полной красоты и грации. Ей хотелось окликнуть его и объяснить, что она знает Чайну Ривер так, как можно узнать человека только в беде, ему, Саймону, непонятной. А дружба, выкованная при таких обстоятельствах, помогает женщинам понимать друг друга с полуслова. Ей хотелось рассказать мужу, что между женщинами бывают такие моменты, когда устанавливается истина, и ее нельзя ни отменить, ни опровергнуть, но и объяснить словами тоже нельзя. Истина просто есть, а то, как каждая из женщин ведет себя в очерченных ею пределах, зависит от того, прочна ли их дружба. Но разве объяснишь это мужчине? И не какому-то мужчине, а собственному мужу, который прожил больше 10 лет, пытаясь вырваться за пределы истины о том, что он калека, и не в силах эту истину отрицать, пытался обратить ее в шутку, хотя, как она знала, увечье погубило почти всю его молодость. Ничего объяснить было нельзя. Можно было лишь сделать все, чтобы показать ему, Чайна Ривер, которую она знала, вовсе не та Чайна Ривер, которая легко прыгнула бы в постель к любому мужчине и тем более убила кого-нибудь. Оставив позади поместье, она поехала в Сент-Питер-Порт, куда ее привела дорога, в волю попетляв по лесистому склону Леваль-де-Тер и свернув городу только у самой Хавлет-Бэй. Пешеходов на набережной было мало. Всего лишь через улицу отсюда, чуть выше по склону холма, в банках, которыми славятся Нормандские острова, жизнь бьет ключом в любое время года. Но здесь все как вымерло. Ни налоговых изгнанников, загорающих на палубах своих яхт, ни туристов, снимающих замок и город. Дебора остановила машину возле отеля «Энс Плейс», откуда до полицейского управления, укрывшегося за высокой каменной стеной на госпиталь, Лейн было рукой подать. Заглушив двигатель, она еще с минуту посидела в автомобиле. До возвращения Саймона из Ле Репозуара у нее есть час, а может быть и больше. Она решила использовать это время с пользой, слегка откорректировав планы, которые построил для нее муж. В Сент-Питер-Порте понятия далеко не существует. Из пункта А в пункт Б всегда можно добраться пешком за 20 минут, а в центре города, где улица, начиная с Рю Вовер и заканчивая Грейндж-Роуд, словно закручены против часовой стрелки, в неправильной формы овал, и того быстрее. Ведь город возник задолго до появления автотранспорта и его улицы, настолько узкие, что двум машинам не разминуться, без всякой логики и порядка петляли по склону холма, под которым был заложен Сент-Питер-Порт, заставляя его расти вверх. Чтобы добраться до дома королевы Маргарет, Деборе просто нужно было пересечь эти улицы одну за другой, но когда она прибыла на место и постучала в дверь, то к своему огорчению обнаружила, что чайной в квартире нет. Дебора повернулась и тем же путем вернулась к парадному подъезду здания, где стала думать, что делать дальше. Чайна могла уйти куда угодно, размышляла она. На встречу со своим адвокатом, отмечаться в полицию, просто прогуляться или побродить по улицам. Ее брат, скорее всего, пошел с ней, и Дебора решила попробовать их найти. Она пойдет в сторону полицейского управления, спустится на центральную улицу и будет идти по ней, пока снова не придет к отелю. Через дорогу, напротив дома королевы Маргарет, в склон холма были врезаны ступени, которые вели к гавани. Дебора направилась к ним, углубилась в коридор высоких стен и каменных строений и вскоре оказалась в одной из старейших частей города, где здание из красноватого камня, когда-то великолепное, занимало одну сторону улицы, а на другой открывались многочисленные арочные проемы, сквозь которые можно было попасть в магазины, торгующие цветами, фруктами и сувенирами. Высокие окна величественного старого дома были темны, без света. В этот сумеречный день здание выглядело нежилым и заброшенным, но в одной его части вокруг торговых прилавков все еще теплилась жизнь. Прилавки стояли в глубине похожего на пещеру здания, куда можно было попасть с Маркет-стрит через обшарпанную голубую дверь, широко распахнутую. Дебора подошла к ней. Ее ноздри тут же защекотал безошибочно узнаваемый запах крови. Так пахнет только в лавке мясника. Отбивные, лопатки и груды фарша были выставлены на немногочисленных застекленных прилавках. Все, что осталось от некогда процветавшего мясного рынка. И хотя здание с его коваными решетками и лепниной вполне могло привлечь Чайну как фотографа, Дебора не сомневалась, что запах мертвых животных наверняка прогнал бы обоих риверов прочь, и не удивилась, не найдя их внутри. Однако на всякий случай она внимательно оглядела каждый уголок здания, с грустью отметив, что там, где раньше стояли мелкие ловчонки и шлобойкая торговля, нынче не было ничего, кроме пустоты заброшенного склада. Посреди громадного зала, где взмывающий вверх потолок жутковатым эхом вторил ее шагам, стоял ряд разбитых прилавков, на одном из которых сделанная фломастером надпись «Чтобы ты провалился, Сейфуэй» отражала чувство, по крайней мере, одного торговца, потерявшего заработок по вине пришедшей в город сети супермаркетов. В самом дальнем углу рынка, напротив мясных прилавков, Дебора обнаружила все еще работающую ловчонку, где торговали овощами и фруктами, а за ней снова начиналась улица. Прежде чем выйти из здания, она зашла туда купить лилии, а заодно взглянуть, какие еще магазины есть на улице. Сквозь арочные проходы по ту сторону улицы ей были хорошо видны не только сами магазинчики, но и их покупатели, так как посетителей там было немного. Ни Чайны, ни Чероки среди них не было, и Дебора снова задумалась, куда они могли пойти. Ответ ждал ее прямо у лестницы, по которой она спускалась. Небольшой бакалейный магазин под гордым названием «Кооперация Нормандских островов», общество с ограниченной ответственностью, наверняка должен был привлечь внимание риверов, которые все-таки оставались с детьми своей матери, убежденные вегетарианки, сколько бы они над ней не подтрунивали. Дебора вошла внутрь и сразу услышала голоса обоих риверов, потому что магазин был маленький, хоть и загроможденный высокими полками, которые скрывали посетителей от взглядов прохожих. «Я ничего не хочу», — нетерпеливо говорила Чайна. «Я не могу есть, когда у меня нет аппетита. Будь ты на моем месте, он бы и у тебя пропал». «Но есть-то надо», — отвечал Чероки. «Вот, например, суп. Ненавижу супы из банок. Но ты же раньше ела их на обед. Вот именно. Знаешь, что они мне напоминают, Чероки? Жизнь в мотелях. А это еще хуже, чем жить в трейлере». Дебора прошла по проходу, завернула за угол и увидела их у прилавка с супами Кэмпбелла. Чероки держал в одной руке банку с супом из риса и помидоров, а в другой — пакет с чечевицей. Чайна повесила себе на локоть проволочную корзину. В ней не было ничего, кроме батона, пачки спагетти и коробки томатного сока. «Депс!» — Чероки улыбнулся. «Отчасти приветственно, но в основном с выражением глубокого облегчения. Мне нужен союзник». «Она отказывается есть». «Не отказываюсь». Вид у Чайны был изможденный, хуже, чем вчера. Под глазами залегли глубокие темные круги. Попытка скрыть их при помощи косметики принесла лишь частичный результат. «Кооперация Нормандских островов. Я-то думала, здесь продают здоровую пищу, а тут...» И Чайна безнадежно повела рукой, указывая на полки вокруг. Единственными свежими продуктами, которыми располагал этот кооператив, были яйца, сыр, охлажденное мясо и хлеб. Все остальное было либо в консервах, либо замороженное. Серьезное разочарование для тех, кто привык покупать экологически чистые продукты в специализированных магазинах Калифорнии. «Чероки прав», — сказала Дебора. «Тебе надо поесть». «Я остаюсь при своем мнении», — решительно сказал Чероки и принялся нагружать корзину всеми подряд банками. Чайна выглядела слишком подавленной, чтобы спорить. Через несколько минут с покупками было покончено. Выйдя из магазина, Чероки выразил желание поскорее услышать, что принес Сент-Джеймсом этот день. Дебора предложила вернуться в квартиру и там поговорить, но отчаянно воспротивилась. «О, Господи, нет, я только что оттуда. Давайте пройдемся». И они направились вниз к гавани, где выбрали для прогулки самый длинный из пирсов. Он протянулся до мыса у входа в Хавлет-бэй, где точно часовой стоял замок Корнет. Поравнявшись с ним, они повернули направо, описав приличную дугу над водами пролива. На краю пирса Чайна сама подняла волнующую всех тему. Она спросила у Дебора: «Ну что, дела плохи? По твоему лицу вижу. Так что давай выкладывай». И тут же повернулась к морю, которое сплошной серой массой колыхалось перед ними. Не так далеко впереди еще один остров. Сарк? Или Олдерни? Просвечивал сквозь туман, словно морское чудовище, которое прилегло отдохнуть. «Так что у тебя, Дебс?» Чероки поставил на землю сумки с продуктами и взял сестру за руку. Чайна высвободилась и отодвинулась от него. У нее был вид человека, готового услышать самое плохое. Дебора почти решила преподнести новости в позитивном свете, но ничего позитивного в том, что она собиралась сказать, не было. К тому же она понимала, что обязана сказать подруге правду. Поэтому она рассказала Риверам все о том, что им с Саймоном удалось узнать в Ле Репозуаре. Чайна, которая никогда не была дурой, сразу сообразила, какое направление примут мысли любого разумного человека. Едва станет известно, что она не только проводила время с Гибруаром наедине, но и была замечена, и явно не одним человеком, идущей за ним по пятам в утро его смерти. «Ты тоже считаешь, что у меня с ним что-то было? Так ведь, Дебора?» «Так. Здорово!» В ее голосе звучали враждебность и отчаяние. «Вообще-то я...» «А почему бы и нет, в конце концов?» «Все равно все именно так и думают. Несколько часов наедине. 2 дня. К тому же он был чертовски богат. Ну, конечно, мы трахались, как кролики». Дебора моргнула, услышав такую грубость. Это было так не похоже на ту Чайну, которую она знала. Всегда такую романтичную, преданную единственному мужчине, довольную самым неопределенным будущим. Чайна продолжала. «И меня совершенно не волновало то, что он мне в дедушке годился. При таких-то деньжищах какая разница, кого трахать, если на этом можно хорошо заработать, правда, Чайн?» — взмолился Чероки. «О, Господи!» Едва ее брат заговорил, как Чайна словно одумалась. Более того, она, кажется, поняла, что ее слова можно отнести и к самой Деборе, потому что торопливо сказала: «Господи, Дебора, прости меня. Ничего страшного. Я ничего такого не хотела. Я вообще не думала ни о тебе, ни о... Ну, ты знаешь, Томми», — мысленно закончила Дебора. Чайна хотела сказать, что не думала о Томми и его деньгах. Его деньги никогда не упоминались, но всегда присутствовали. Одна из тех вещей, которые кажутся такими привлекательными со стороны, если не знать, что за ними стоит. «Ничего. Я знаю», — сказала Дебора. Чайна продолжала. «Просто дело в том, что... Неужели ты правда веришь, будто я с ним? Веришь? Она рассказывала тебе о том, что ей удалось узнать. Вот и все, Чайн», — вмешался Чероки. «Нам же надо знать, что думают люди, или нет?» Чайна набросилась на него. «Слушай, заткнись, Чероки. Ты сам не понимаешь, что...» «Хотя ладно, забудь. Просто заткнись, и все. Я всего лишь пытаюсь...» «Ну так не пытайся. И перестань вокруг меня вертеться. Мне дышать нечем. Я шагу без тебя ступить не могу. Послушай, никто не хочет, чтобы ты села в тюрьму», — сказал ей Чероки. Она засмеялась, но смех тут же оборвался, потому что она заткнула себе рот кулаком. «Ты что, спятил?» — спросила она. «Да все только этого и добиваются. Кому-то нужен козел отпущения. Моя кандидатура подходит идеально. Ну да, вот поэтому твои друзья и приехали». Чероки улыбнулся Деборе и кивнул на букет, который она держала в руках, и привезли цветы. «Где ты их купила, Дебс?» «На рынке». Подчиняясь импульсу, она протянула цветы Чайне. «Мне показалось, что в твоей квартире не хватает яркого пятна». Чайна взглянула на цветы, потом посмотрела Деборе в лицо. «Знаешь, по-моему, ты лучшая подруга в мире», — сказала она. «Я рада». Чайна взяла цветы. Пока она смотрела на них, выражение ее лица смягчилось. «Чероки, оставь нас ненадолго, ладно?» — спросила она брата. Он перевел взгляд с сестры на Дебору и ответил: «Ладно, я поставлю их в воду». Он подхватил сумки с покупками и сунул букет под мышку. «Ну, пока», — кивнул он Деборе, в то время как его взгляд яснее слов говорил «удачи», и зашагал вдоль пирса назад, чайно провожала его взглядом. «Я знаю, что он хочет мне добра. Знаю, что он волнуется, но от его присутствия мне только хуже становится. Как будто мне надо бороться не только со своей ситуацией, но еще и с ним». Она обхватила себя руками, и Дебора в первый раз заметила, что на ней нет ничего, кроме свитера, хотя на улице холод. Наверное, ее плащ еще в полиции. Тот самый плащ, от которого так много зависит. «Где ты оставила свой плащ в тот вечер?» Чайно посмотрела на воду. «Когда была вечеринка? В моей комнате, наверное. Я за ним не следила. Я целый день то приходила, то уходила, но, видимо, в какой-то момент унесла его наверх, потому что утром, когда мы собрались ехать, он был там, висел на стуле, у окна. А ты помнишь, как ты его туда повесила?» Чайно покачала головой. «Наверное, я сделала это машинально. Надела, сняла, бросила, куда попала. Я никогда не страдала манией порядка, ты же знаешь. Значит, кто-то мог взять его, надеть, выйти в то утро за Гибруаром, а потом вернуть? Наверное. Только не понимаю, как. Или даже когда. А когда ты ложилась спать, он был там?» «Возможно», — она нахмурилась, — «не знаю даже». «Валерий Даффи клянется, что видела, как ты шла за ним по пятам чайно», — сказала Дебора как можно мягче. «Рут Бруар клянется, что обыскала дом, как только увидела из окна кого-то похожего на тебя». «Ты им веришь?» «Дело не в этом», — ответила Дебора. «Дело в том, не случилось ли раньше чего-нибудь такого, что заставило бы полицию поверить их словам». «Какого такого?» «Между тобой и Гибруаром». «Снова ты об этом». «Это не я так думаю, это полиция. Забудь», — перебил ее чайно, — «пойдем со мной». И она пошла назад к набережной. Перешла через дорогу, даже не поглядев по сторонам, обогнула несколько автобусов на городской автостанции и зигзагами двинулась к лестнице Конституции, которая рисовала перевернутый вопросительный знак на склоне холма. Эта лестница, очень похожая на ту, по которой спустилась раньше Дебора, привела их на Клифтон-стрит, к дому королевы Маргарет. Чайно обошла дом и через черный ход вошла в квартиру Б. И только когда они вошли внутрь и сели за кухонный стол, она сказала: «Вот, садись, прочти это. Если по-другому ты мне не веришь, пожалуйста, можешь вникнуть в подробности». «Чайно, да я тебе верю». «Тебе не надо. Не рассказывай мне, что мне надо и чего не надо», — ответила Чайно настойчиво. «Ты думаешь, что я, может быть, все-таки лгу?» «Не лжешь. Ну ладно, бывает, что-нибудь такое покажется. Но я говорю тебе, тут и показаться ничего не могло, потому что ничего не было. И никому бы ничего не показалось, потому что ничего не было. Ни между мной и Гибруаром, ни между мной и кем-нибудь еще. Вот я и прошу, прочти это сама, чтобы не сомневаться». И она опустила на стол блокнот, в котором записала все, что делала, в «Ле Репозуаре» каждый день. «Я верю тому, что ты говоришь», — повторила Дебора. «Читай», — был ответ. Дебора поняла, что придется, иначе ее подруга не успокоится. Она села за стол и стала читать. А Чайно отошла к разделочному столу, на который Чироки сложил цветы и покупки, прежде чем куда-то скрыться. Чайно была очень педантична. Дебора заметила это сразу, едва начав читать записки. Ее памяти можно было позавидовать. Каждая встреча с Бруарами была подробно описана, а когда она не встречалась с Гибруаром или его сестрой, или с ними обоими, то тщательно перечисляла все, чем занималась без них. Чаще всего она проводила время с Чироки или одна, фотографировала поместье. Записала она и то, где происходила каждая встреча. Это давало возможность проследить каждый ее шаг, что было очень хорошо, потому что кто-нибудь наверняка мог подтвердить ее слова. «Гостиная», — писала она, — «смотрела исторические изображения Л.Р. Были Ги, Рут, Чироки и Пол Ф. Далее следовали время и дата. Столовая», — продолжала она, — «обедала с Ги, Рут, Чироки, Фрэнком У и Полом Ф. А. Э. пришла позже, во время десерта привела утеночка и Стивена. На меня смотрела волком, на Пола Ф. тоже. Кабинет шло далее. Ги, Фрэнк У и Чироки говорили о музее. Фрэнк ушел. Чироки пошел с ним знакомиться с его отцом и смотреть мельницу. Я и Ги остались. Пришла Рут с А.Э. Утеночек со Стивеном и Полом Ф. пошли на улицу. «Галерея», — писала она, — «верхний этаж дома, с Ги». Ги показывал картины, позировал для снимка. Зашел Адриан. Он только что приехал, нас познакомили. Парк, я и Ги говорили о снимках поместья, об архитектурном дайджесте, о спонтанных поступках, осматривали постройки и разные сады, кормили рыб. Комнаты Чироки, он и я обсуждали, ехать дальше или остаться, и так далее и тому подобное. Дотошный отчет обо всем, что происходило в последние несколько дней перед смертью Ги Бруара. Дебора прочитала все целиком, стараясь выделить ключевые моменты, которыми кто-то неизвестный мог воспользоваться в своих целях и поставить Чайну в ее нынешнее положение. «Кто такой Пол Ф?» — спросила она. Чайна объяснила. «Один из протеже Ги Бруара. Ги был для него кем-то вроде большого брата. У британцев есть такие большие братья, как у нас в Штатах. Когда взрослый человек берется воспитывать подростка, которому не повезло с родителями». Именно такие отношения были между Ги Бруаром и Полом Филдером. Мальчик никогда не произносил больше 10 слов кряду, просто смотрел на Ги преданными глазами и ходил за ним повсюду, как собачонка. А сколько ему? Подросток, из бедной семьи, судя по виду, и велосипеду. Он почти каждый день приезжал на этом своем ржавом костотрясе, и ему всегда были рады, и его псу тоже. Мальчик, одежда и собака. Описание подходило пареньку, на которого они с Саймоном наткнулись по пути в бухту. Дебора спросила, а на вечеринке он был? Ты имеешь в виду накануне? Когда Дебора кивнула, Чайна ответила, конечно, все там были. Насколько мы поняли, она была здесь событием сезона. А сколько там было людей? Чайна задумалась, 3 наверное, ну, примерно. И все в одном месте? Не совсем. То есть дом не держали открытым, но люди всю ночь бродили где хотели. Из кухни то и дело приносили новые закуски. Работали 4 бара. Никакого хаоса не было, но я не думаю, что кто-нибудь следил за тем, кто куда пошел. «Значит, твой плащ легко могли стащить», — подытожила Дебора. «Наверное, так. Но когда он мне понадобился, он был на месте, Дебс. Когда мы с Чироки уезжали в то утро...» «А ты никого не видела, когда уезжала? Ни души?» Тут они обе умолкли. Чайна разобрала сумки и сложила покупки в маленький холодильник и единственный кухонный шкаф. Поискала, куда бы пристроить цветы, и остановилась на кофейнике. Дебора наблюдала за ней, ломая голову над тем, как бы задать вопрос, который ей необходимо задать, но так, чтобы подруга не сочла его подозрительным или провокационным. Трудностей ей и без того хватало. «А до того, — начала она, — в какой-нибудь из предыдущих дней ты ходила с Ги Бруаром на его утреннее купание? Хотя бы просто посмотреть?» — Чайна покачала головой. «Я знала, что он ходил плавать в бухту. Все так восхищались им из-за этого. Вставал в такую рань зимой, да еще окунался в ледяную воду. Мне кажется, ему нравилось восхищение, которое вызывали в людях его утренние заплывы. Но я никогда с ним не ходила. А кто-нибудь другой ходил? По-моему, его подружка, судя по тому, как об этом говорили. Вроде того, Анаис, может быть, хотя бы ты его отговоришь. А она, я и пытаюсь, когда там бываю. Так что она могла пойти с ним в то утро? Если бы осталась на ночь. Но, по-моему, она этого не сделала. Она не оставалась ни разу за все время, что мы с Чироки были там. Но иногда она все же оставалась, да, и не скрывала этого, то есть она всячески старалась, чтобы я об этом узнала, так что теоретически в ту ночь, когда была вечеринка, она могла и остаться, хотя я сомневаюсь. Дебору успокоило то, что Чайна не пыталась бросить тень подозрения на кого-то другого. Это свидетельствовало о характере куда более сильном, чем ее собственный. Чайна, по-моему, в этом деле существует множество путей, по которым полиция могла бы пойти в своих поисках, правда? Ты правда так считаешь? Да. И тут Чайну словно отпустило что-то большое и неназываемое, сидевшее у нее внутри с тех самых пор, как Дебора набрела на них с Чероки в бакалейном магазине. «Спасибо тебе, Депс. Не надо меня благодарить. Нет, надо за то, что ты приехала, за то, что ведешь себя как настоящая подруга. Если бы не вы с Саймоном, меня тут совсем заклевали бы. Ты познакомишь меня с Саймоном? Мне бы очень хотелось его увидеть. Конечно, познакомлю. Он тоже ждет, не дождется». Чайна вернулась к столу и взяла в руки блокнот. Поглядела в него с минуту, словно обдумывая что-то, а потом протянула его Деборе так же внезапно, как раньше та протянула ей цветы. «Передай ему это. Пусть пройдется по нему частым гребнем. Пусть не стесняется задавать мне любые вопросы так часто, как сочтет нужным, но пусть докопается до правды». Дебора взяла документ и пообещала передать его мужу. Квартиру она покидала с радостным чувством. Выйдя из подъезда, обогнула здание и увидела Чероки, который стоял, прислонившись к ограде на другой стороне улицы, напротив закрытого на зиму отеля. Воротник его куртки был приподнят. Из картонного стаканчика с крышкой, который он держал в руках, поднимался порог, а сам он разглядывал дом королевы Маргарет с видом копа, работающего под прикрытием. Увидев Дебору, он отделился от ограждения и пошел ей навстречу. «Ну как?» — спросил он. «Все в норме. Она весь день сама не своя. С ней все в порядке», — ответила Дебора, «хотя нервишки, конечно, пошаливают. Я хочу сделать для нее что-нибудь, а она мне не позволяет. Я пытаюсь, а она слетает с катушек. По-моему, ей не надо сидеть там одной. Вот я и слоняюсь вокруг нее. Предлагаю пойти покататься, погулять, поиграть в карты или посмотреть CNN, узнать, как дела дома, или еще что-нибудь, а ее это бесит. Ей страшно. Мне кажется, она просто не хочет, чтобы ты знал, насколько. Но я же ее брат. Может быть, именно поэтому?» Он задумался, осушил свой стакан и смял его в руке. «Она всегда заботилась обо мне. В детстве. Когда мама... Ну, ты знаешь нашу маму. У нее всегда были марши протеста, судебные дела. Не всегда, конечно, но когда надо было привязать себя к какому-нибудь дереву или пронести плакат против чего-нибудь, она никогда не отказывалась. Уезжала, и все. Иногда на несколько недель. И тогда все держалось на Чайне, не на мне. Поэтому ты чувствуешь себя в долгу перед ней. Еще как. Да, я хочу помочь». Дебора задумалась. Его желания полностью отвечали ситуации. Взглянув на часы, она решила, что пора. «Пойдем со мной», — сказала она. «Есть одно дело».